О этом контексте. Я хотел бы, конечно, здесь присущи этому контексту две мысли. Во-первых, здесь уже присутствует личность Духа Святого. И сегодня для нас, как людей, исповедующих полное Евангелие, вот представители классического пятидесятнического движения, очень важно знать о сущности Духа Святого, о Его личности. И я уже, может быть, немножко забегая наперед, к 13 стиху здесь Иоанн говорит, когда же придет Он, Дух истины. Здесь местоимение Он, которое употребляет апостол Иоанн, определяет прежде всего Духа Святого как личность. Не просто как какая-то тень или служебная часть, вот, или какое-то направление ветра или силы, вот, или власти, нет. Здесь Евангелие определяет Духа Святого как личность. Когда же придет Он? Местоимение Он определяет Духа Святого как личность. И что характерно, что когда мы смотрим на личность Святого Духа, то самое близкое такой титул или звание, которое присуще Духу Святому, это Святой Дух, который открывает Его святую природу. И уже, когда мы говорим о Духе Святом, то уже в Ветхом Завете мы встречаем вот, или соприкасаемся с личностью Духа Святого. И Бог уже через пророка Исаию говорит, что они, как стадо овец, Дух Божий вел их к покою. Это говорится о том времени, когда народ израильский шел в обетованную землю. И там же Бог жалуется через Исаию и говорит, что они огорчили Святого Духа Моего. Апостол Павел, говоря о личности Святого Духа, он говорит, что когда он вызывает из пророка Исаии пророчество, которое было сказано непосредственно об Иисусе Христе, вы помните это выражение, что он говорит, что «а нам Бог открыл это Духом Святым». И там он говорит, что «не видел того глаз, и ухо не слыхало, и на разум не приходило то, что Бог приготовил избранным Своим». Говоря о тайне благочестия, это была тайна. Даже апостол Петр говорит, во что желали приникнуть или заглянуть, посмотреть ангелы. Но это было сокрыто, это было тайной благочестия. Вот. И там уже, конечно, Павел говорит, что «а нам это Бог открыл Духом Своим, потому что Дух все проницает и глубины Божьей». Вот. И если мы говорим о том, что Бог ничего не делает, не открыв тайны рабам своим пророкам. Правда, мы говорим об этом. То есть мы понимаем, что духи пророческие, которые подвластны непосредственно Духу Святому, вот приблизительно в том же уровне, как и контролируемые Духом Святым дарования, которые даны церкви, вот они все подвластны Духу Святому, потому что Дух Святой разделяет каждому особенно, как нужно, по мере, по назначению и к достижению цели, для проявления Духа на пользу, для созидания удела Божия. И вот в этой ситуации прежде всего мы говорим о Духе Святом, мы говорим, что Дух Божий, Дух Святой и Дух Христов, я хочу, чтобы мы понимали, что это одна и та же личность. Чтобы мы не понимали, что у Бога Отца один Дух, Дух Святой – это вторая личность, Дух Христов – это совсем третья личность. Нет, это одна и та же личность. На основании Священного Писания, вот, я просто не буду забирать вашего времени, если кто-то не согласен со мной, вы можете в любое время подойти, и мы побеседуем с вами на основании Священного Писания, мы рассмотрим, что это действительно одна и та же личность. Вот. И само предназначение Духа Святого здесь уже открывает как бы смысл, который был заложен в плане Бога Отца в отношении миссии Духа Святого в Церкви. Здесь говорится, что когда же придет Утешитель, первое направление мысли Духа, в отношении Духа Святого – это утешать Вот, и в греческом там стоит слово «параклитос», то есть тот, кто призван быть радом, советовать, учить, обличать, утешать, наставлять. Но по технической терминологии того времени, в которое употреблено было это слово «параклитос», оно очень близко к слову, современному слову «адвокат». То есть ходатай, заступник, который стоит вместе рядом с тобою, когда ты стоишь на суде, у него есть знание закона, правил, обычаев, и он стоит для того, чтобы защитить тебя, вывести тебя, помочь тебе сориентироваться в суде. И вот здесь Иоанн говорит, что «когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины». Почему именно Иисус Христос останавливается на стороне Духа Святого? Вот вторым титулом или вторым положением Духа Святого очень ознаменовано много в Священном Писании мест, которые представляют Духа Святого как Духа истины. И Иоанн говорит, что Духа истины и Духа заблуждения узнавайте так. То есть мы говорим о Духе Христовом. Вот Дух Христов – это тот Дух, который предвозвещал Христовые страдания и последующую за ними славу. То есть на основании слов апостола Иоанна Дух Святой признавал пришествие Иисуса Христа как рожденного от плоти, от Девы Марии. Вот. Всякий дух, не исповедующий Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть дух антихриста, то есть дух лжи. И я хочу сказать, что между духом лжи или духом заблуждения, как позже апостол Павел во втором послании Фессалоникийцев, и духом истины есть существенная разница. Во-первых, когда Иоанн говорит, когда же придет он, Дух истины, то он наставит вас на всякую истину. Цель Духа истины состоит в том, чтобы наставить человека или церковь на истину. Почему? Если мы говорим о позиции церкви, о той формулировке, которую апостол Павел говорит в послании к Тимофею в отношении церкви, говорит, столб и утверждение истины. Так вот, Церковь Божья, она как посольство в этом мире греха, зла, аморальности, она утверждает истину Божию, она реализует Божью премудрость. Вот, и именно куратором этой истины наставлять нас, советовать нас, чтобы мы держались истины, потому что истина – это абсолютизм. Вы понимаете? Если мы говорим, что линия прямая, то прямая линия в прямой линии никогда не будет малейшей извилины, на малейшую микрону не будет извилины. Прямая линия. Если мы говорим об истине, то в истине никогда нету допустимого чего-то. Истина – это абсолютное понятие истины. Она имеет начало, и она имеет завершение. Это альфа и омега, начало и конец. И поэтому, чтобы церковь в этом мире держалась истины, чтобы она имела определенные ориентиры, понятия, вот, и критерии, соответственно, которых она должна в этом мире представлять Божию истину, послан Дух истины, который наставит на всякую истину. На всякую истину. Это очень важно, чтобы мы понимали. Мы не можем сами по себе своим интеллектом, знанием, разумом, мышлением, вот, или математическими путями, или хорошим поведением, вот, или своей культурой явить Божию истину. Человек сам по себе не способен. Человек способен явить только истину тогда, когда он исполнен Духа Святого, когда он находится под водительством Божьей истины. Только тогда он может явить миру Божью истину. Еще несколько моментов, о которых говорит Священное Писание в отношении Духа Святого. Итак, мы говорили о том, что он призван утешать. Вот. Второе, мы говорили о том, что он будет Дух истины наставлять на всякую истину. И третье, Он будет свидетельствовать о мне. То есть Дух Святой послан в этот мир как свидетель. И очень важно, чтобы мы понимали. Я иногда в нашей жизни нам, знаете, как пятидесятникам хочется особенно как-то отнестись к Духу Святому. Я не против этого. Нет, и Писание этого не против. Но я хочу сказать, что Дух Святой спасает не благодаря своей личности, а благодаря тому, что Он открывает нам Иисуса, как Сына Божия, как жертву за грех. Он будет свидетельствовать о мне, потому что никто не может прийти к Отцу, как только через меня. И поэтому суть служения Духа Святого как проповедника, как свидетеля истины – открыть миру Иисуса, указать человечеству на искупительную жертву в лице Иисуса Христа. Вот. Человек не может прийти к Богу Отцу или к спасению, как только через Иисуса Христа. Иоанна 10 глава, там Христос говорит, кто перелазит инде, тот вор и разбойник. Вот. Поэтому очень важно, чтобы мы понимали, что Духа Святого задача свидетельствовать об Иисусе. Это третье. Дальше мы уже с других мест, я просто так бегло вам напомню, чтобы мы имели в своей памяти, в своем сознании то, что принадлежит Духу Святому. Апостол Павел в послании к Римлянам говорит, сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи, правда? С одной стороны, Он открывает нам Иисуса как свидетель, Он указывает на спасительную жертву в лице Иисуса Христа. Это первое. Второе, когда мы приходим к Богу, оправдавшись верою, мы получаем мир и спасение, и жизнь вечную, Дух Святой начинает свидетельствовать Духу нашему, что мы дети Божьи. Его задача постоянно нас держать в уровне или в позиции Божьих детей, чтобы мы не забывали. И вот почему я часто говорю, хорошо, когда мы молимся на языках, хорошо, когда мы поем Духом Святым, это очень хорошо. Но я хотел бы сегодня всем сказать в этом служении, обратите внимание, как часто вы в молитве произносите «Авва, Отче». Это очень обязательно. Это очень важно и актуально в нашей жизни. «Дал Духа Сына Своего, вопиющего, Авва, Отче». Это практически гарант в твоей жизни, это твое соотношение с Небесным Отцом. И это очень важно. Дальше мы говорим о том, что Дух Святой, Он будет наставлять на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит. В целях Духа Святого будет входить, чтобы открыть будущность. Во-первых, когда мы говорим о будущности, то я понимаю, что у любого человека, живого, здравомыслящего существа, появляется интерес к будущему. Нас интересует, будет ли завтра хорошая погода или не будет, правда? Будет ли успешный рабочий мой день или не будет? А что будет через неделю? Смогу ли я отпраздновать свой отпуск со своей семьей или я не смогу? Нас интересует будущее. Но нам бы хотелось еще больше посмотреть в тайны будущего, скажем, те, которые связаны с апокалипсисом, то есть с вечностью, с эсхатологией, смертью, с теми моментами, которые связаны с пришествием Иисуса Христа, с битвой Армагеддон, вот, скажем, с восхищением церкви, с великой скорбью Антихриста, силой его обольщения, нам бы хотелось заглянуть туда. Но вот здесь Дух Святой будет возвещать будущее. Поэтому очень важно, братья мои и сестры, чтобы мы были внимательны к голосу Духа Святого. Помните, что Христос говорит в послании к семи церквям? имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. И когда мы читаем положение семи церквей, то каждому было слово обличения, правда? Каждому было слово утешения, порицания. Но были моменты, когда Дух Святой говорил, что будет время, когда будут ввергать вас в темницу и будете иметь скорбь дней 10, то есть предвозвещал будущее, правда? Когда мы смотрим в книгу пророков, за сколько лет, десятилетий и столетий, мы можем сказать так, Дух Святой предвозвещал через пророков страдания Христа, жизнь Израиля, будущее Израиля. Скажем, мы еще не имеем пред собой в практике тысячелетнего царства, но это уже давно высказано еще за 700 лет у Исаии до рождения Христа. Дух Святой, ибо Он все проницает. Когда мы говорим о Боге, Исаия говорит, что по силе могущества Его, то есть по силе могущества Бога Отца, у Него ничего не выбывает. То есть мы как люди, мы сегодня живем только в настоящем времени. Вы понимаете? Вчерашний день, он уже не наш. Завтрашний день, он еще не наш. Но то время и то мгновение, которое мы сидим здесь в зале, это наше время. Но по силе могущества Бога у него ничего не выбывает. Ни прошедшее, ни настоящее, ни будущее. И Дух, который проницает все и глубины Божии, он знает все, что должно произойти наперед. Поэтому он имеет право открывать, и это в его власти, в его праве, чтобы церковь имела правильные ориентиры. Правильные ориентиры. Поэтому, когда идет пророчество, в церкви написано 1-2, пусть пророчествует, а прочее что пусть делает? Пусть рассуждает. Для чего? Для того, чтобы мы могли вникать в то слово, которое говорит Господь. Во-первых, когда говорится пророческое слово, мы должны вникнуть, что Дух Святой говорит через пророчествующего человека. Во-первых, мы должны сопоставить пророческое слово Словом Божьим, чтобы оно соответствовало Духу, Писанию, это первое. Если оно соответствует, мы утверждаемся, мы принимаем это верою, и мы уже имеем какие-то определенные ориентиры в нашей жизни. Второе, этим утверждается тот, кто пророчествует. И если мы при рассуждениях приходим к тому, что у пророка где-то в чем-то были какие-то ошибки, то есть ему возможность, конечно, задуматься и подумать, может быть, это было дерзание, может быть, это лично какое-то желание было попророчествовать, когда мы читаем, что пророки высказывали мечты сердца своего, или воровали слова друг от друга, и такое было. Вот поэтому очень важно, братья мои и сестры, чтобы это было в нормальной евангельской пятидесятнической церкви. Вот должно быть, идет пророчество, рассуждаем. Что для нас, чтобы мы знали. Вот, или это обличительная форма пророчества, или это утешение, или это предположение учительства какого-то, то есть какие-то произошла в церкви какая-то потеря направления каких-то истин, и Дух Святой сразу корректирует церковь. Вы понимаете? Вот. И может быть положение, когда Дух Святой будет предвозвещать будущее, то есть открывать, что ожидает впереди, что замыслил враг, что положил в своих планах, в намерениях. И Павел говорит, что нам небезызвестны его умыслы. Вот, это очень важно.